Тенго понял. Это все пока, что могут позволить себе газетчики. Если сейчас они подадут эту новость как сенсацию, а через пару дней Фукаэри как ни в чем не бывало вернется домой, журналист, написавший статью, сгорит со стыда, а репутация газеты заметно пошатнется. Ту же линию гнут и в полиции. Что одни, что другие предпочитают первым делом запустить в небеса не особо приметный аэростат и оттуда наблюдать, куда движется общественное мнение. Вот затрещат таблоиды, забубнят теледикторы в новостях, тогда и поговорим серьезно. А пока торопиться некуда. И все-таки, рано или поздно в воздухе запахнет жареным. В этом можно не сомневаться. Хотя бы потому, что «Воздушный кокон» — бестселлер, а его автор — притягательная 17-летняя красотка, которая пропала неведомо куда. Галдеж подымется до небес, это уж точно. О том, что Фукаэри никто не похищал, и что она где-то, знают лишь 4 человека. Она сама, Тенго, Эбисуно-сенсей и дочь сенсея Адзами. Ни одна живая душа, кроме них, понятия не имеет, что вся эта шумиха с исчезновением — просто спектакль для привлечения внимания. Радоваться ли этому тайному знанию? Или опасаться за свою шкуру? Наверное, лучше радоваться. По крайней мере, за саму Фукаэри можно не волноваться, раз она в безопасности. Но с другой стороны, разве не сам Тенго помог всей этой афере осуществиться? Сенсей поддел палкой огромный придорожный булыжник, напустил солнце в яму, что распахнулось в земле, и теперь дожидается, что же оттуда выползет. А Тенго волей-неволей ждет рядом. Что именно выползет, ему знать не хочется. И по возможности видеть тоже. Вряд ли что-нибудь приятное. Но увидеть, к сожалению, придется. Тенго выпил кофе, доживал тосты и, оставив на столе прочитанную газету, вышел из кафетерия. Вернувшись домой, почистил зубы, принял душ и начал собираться на лекции. В колледже на обеденном перерыве к нему явился посетитель. После утренних лекций Тенго зашел в зал отдыха для преподавателей, сел на диван и собрался было пролистать еще нечитанные утренние газеты. Вдруг перед ним возникла секретарша директора и сообщила, что некий господин просит у него, Тенго, аудиенции. Секретарша была на год старше Тенго, очень способная женщина. Хотя формально и числилась секретаршей, в действительности тащила на себе почти все управление колледжем. Для классической красавицы лицо, пожалуй, грубоватое. Но это с лихвой компенсировалось ее превосходным чувством стиля, как в одежде, так и в манере держаться. «Представился, как господин Усикава», — добавила она. Никого с таким именем Тенго не помнил. Секретарша отчего-то слегка нахмурилась. «И, поскольку вопрос жизненно важный, попросил беседы с глазу на глаз». «Жизненно важный?» — удивился Тенго. «По крайней мере, в стенах этого колледжа никто до сих пор не обращался к нему с жизненно важными вопросами». «Я пустил его в приемную, там сейчас свободно. Хотя, конечно, внештатным сотрудникам без особого разрешения приемной пользоваться не положено». «Большое спасибо», — поблагодарил Тенго и чуть заметно улыбнулся. Но секретарша не обратила на это никакого внимания. Развернулась, взмахнув полой летнего жакетика от Аньес Б, и быстро зашагала прочь. Усикава оказался низкорослым мужчиной лет 45, с обрюзгшим телом и толстыми складками на шее. Насчет возраста, впрочем, Тенго тут же засомневался, ибо чуть ли не главной особенностью этого лица было то, что возраст по нему определить невозможно. Может, далеко за 45, а может, гораздо меньше. Сообщи он любой, от 32 до 56, и можно запросто убедить себя, будто ему столько и есть. Зубы неровные, позвоночник перекошен. Неестественно плоская лысина, окруженная буграми и рытвинами, венчала огромную голову. Прямо полевая вертолетная площадка из кинохроники о Вьетнамской войне. Густая шевелюра вокруг этой лысины наполовину скрывала уши и была спутана так беспорядочно, что у 98 человек из 100 наверняка вызывала ассоциации с лобковыми волосами. Что могли вообразить остальные двое, Тенго даже загадывать не решился. И лицо и тело гостя поражали своей асимметричностью. Куда ни глянь, левая сторона не являлась даже приблизительным отражением правой. Эту странность собеседники Тенго отметил мгновенно. Понятно, что абсолютной симметрии у человеческих тел не бывает. У самого Тенго брови слегка отличались друг от друга по форме, а левое яичко свисало несколько ниже правого. Все-таки людей не производят на заводе по установленным стандартам. Но хотя бы приблизительное сходство правой и левой сторон нам от природы, как правило, полагается. Этого же бедолагу старушка природа гармонией обделила. Нарушения баланса в его внешности резали глаз и действовали на нервы любому. При виде этого человека становилось так же неуютно, как от взглядов кривое, но совершенно отчетливое и оттого еще более неприятное зеркало. Серый костюм незнакомца был так густо усеян складками и морщинами, что напомнил Тенго скованную ледником равнину на аэрофотоснимке. Воротничок рубашки выбивался из-под ворота пиджака, а узел галстука, похоже, специально завязали так, чтобы на века зафиксировать всю нелепость существования его хозяина в этом мире. Костюм и рубашка не совпадали размерами, а узор на галстуке напоминал натюрморт «Расползшаяся лапша» кисти студента-неудачника из второсортного художественного колледжа. Все вещи явно куплены со скидкой на распродаже.